ты не возражаешь, если я потанцую с тобой? И пусть все нас увидят рядом, только пусть все судят себя. Я придумал свой мир без чисел, мир, в котором лишь ты и я. Нам не упасть, ведь любовь не имеет веса. Не потерять обоюдности интереса. Даже если я ошибаюсь, и нам вместе не быть никогда, все равно я ни в чем не каюсь, не желаю тебе вреда. Откуда в мире так много злобы? И почему кто-то любит страх? А зависть — это в душе микробы, ожесточение на устах. Я не отвечу на эти темы, пусть каждый встретит своих друзей. Ведь тот, кто ищет, найдет проблемы, найдет того, кто его сильнее. Но нам не упасть, ведь любовь не имеет веса. Не потерять обоюдности интереса. Даже если я ошибаюсь, и нам вместе не быть никогда, все равно я ни в чем не каюсь, не желаю тебе вреда. Не надо славы, не надо денег, ни то, ни это не греет кровь. Я каждый день на тебя надеюсь, на то, что ты сохранишь любовь. И если я задеваю сердце, то это значит, любовь жива. Но есть, конечно, другие песни, не мне судить, ты всегда права. Но нам не упасть, ведь любовь не имеет веса. Не потерять обоюдности интереса. Даже если я ошибаюсь, и нам вместе не быть никогда, все равно я ни в чем не каюсь, не желаю тебе вреда. Нам не упасть, ведь любовь не имеет веса. Не потерять обоюдности интереса. Даже если я ошибаюсь, и нам вместе не быть никогда, все равно я ни в чем не каюсь, не желаю тебе вреда. Нам не упасть, ведь любовь не имеет веса. Не потерять обоюдности интереса. Нам не упасть, ведь любовь не имеет веса. Не потерять обоюдности интереса. Нам не упасть, ведь любовь не имеет веса. Не потерять обоюдности интереса.